Западная Белоруссия, апрель. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 3 апреля. В течение 3 апреля войска 2-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению остатков окруженной группы немецких войск восточнее Гданьска и заняли населенные пункты Ноемдорф, Клайпленсдорф, Зигенскранц, Хойбуде, Кракауэркемпе, Кракау. За 1 и 2 апреля в этом районе взято в плен более 2000 немецких солдат и офицеров.